Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы продолжим рассматривать захватывающую историю, которая записана в книге Есфир. Раньше было отмечено нами, что имя Бога не упоминается в этой книге, но все происшествия, переданные в ней, ясно говорят, что рука Божия управляла ими. Хотя человек пробовал уничтожить евреев, находящихся в пленении в то время, однако Бог был там и защитил их. Такие чудесные избавления Божьи не приходят весьма часто, когда проявляется Его могущественная сила. Бывает переживание, когда кажется, что зло торжествует. Но во время страданий народа Божия Он проявляет участие в их судьбе и не оставляет их. Священное Писание передает о судьбе верных слуг Господних, которые отдали жизнь свою за веру. Но в то же время на его страницах записаны удивительные события, когда Бог проявлял свою защиту при надвигавшейся смертью и избавлял своих избранников, приведя в замешательство и стыд врагов их. Почему мы должны признать, что существует положение в жизни верующих, когда воля Божия связана со скорбями, которые нас посетили? Он их допустил, потому что, чтобы прославить свое имя. Бог иногда разрешает сатане испытывать верность своих детей. Господь допускает трудные обстоятельства на пути своих детей. Однако в то же время Он посылает божественную помощь, дабы мы победоносно все это перенесли или даже отдали жизнь свою за истину. В книге Иова эта воля Божия, допускающая наши страдания, весьма ярко выражена. Иов имел много трудностей и неразрешенных вопросов. Сам сатана был организатором его страданий, но Бог не допустил злого противника мужа веры нанести последний смертельный удар. Была граница для его испытания, этих ударов, которые сатана наносил. Эти ограничения сделал сам Бог. Нечто подобное мы видим в книге Есфир. Упоминается воля Божия, допускающая испытания, видно во всей истории драме. Были моменты в жизни народа, когда казалось, что беззаконие победит, и праведники будут побеждены среди их трудностей. Жизнь была в ужасной опасности по причине злого плана Амана, который он мог привести в исполнение, имея разрешение от царя. Царица Есфир подошла с просьбой о защите необычайным образом. Она попросила царя присутствовать на пире, который она устраивала, с приглашением присутствия на нем также Амана. Она совершенно не упомянула о смертном приговоре для евреев в пленении, который хитро устроил Аман. Он был весьма доволен, что царица пригласила его на пир, и с гордостью рассказывал об этом своим домашним. Однако не сходилось его с мысли выражений и враждебный дух по отношению к Мардохею, родственнику Есфири. Даже в то время, радуясь приглашению царицы на ее пир, он замышлял дело казни Мардохея на виселице, которые он повелел слугам соорудить в городе. Все шло, как Аман желал. Казалось, что зло восторжествует. Шестая глава этой книги начинается описанием происшествий в ту ночь, перед пиром. Нет никакого сомнения, что Бог тогда действовал в пользу своего народа. Царь был встревожен всеми событиями тех дней и не мог спать. Он пожелал, чтобы были принесены записи о происшествиях в дворце, которые старательно хранились. Особенно затронуто было его событие, когда Мардохей раскрыл заговор на жизнь царя и что не был награжден за это, согласно ответу секретарей на его вопрос. Было раннее утро, когда прибыл во дворец Аман, чтобы получить разрешение от царя повесить Мардохея. Виселица уже была приготовлена. Вечером этого дня должен был состояться пир. Прежде чем Аман изложил свою просьбу, царь поставил ему вопрос. «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» 6 глава, 6 стих. Аман сразу же подумал, что, занимая высокое положение, он будет еще больше возвеличен царем. Поэтому он предложил царю дать этому человеку царские одежды, Царская лошадь пусть будет дана ему, а народ должен кланяться ему, когда он и будет ехать по улице на царской лошади. О, как бы ликовало его гордое сердце при таком прославлении власти и чести! И вдруг он слышит неожиданное повеление царя. «Я согласен с тобою, но вся эта честь пусть будет отдана Мардохею, еврею, и постарайся все точно исполнить». Можно представить себе недобрые чувства Амана, когда он сопровождал Мардохея во время процессии и призывал народ выразить честь Мардохею. После этого он поспешил домой, скорбя по поводу всего случившегося. Когда друзья его узнали об этом, они не имели слов для утешения его. Предупреждая, что его положение политическое неизбежно, как раз в это время прибыли слуги царские, чтобы сопровождать его на пир, который приготовила царица. Сказано мудрыми людьми так: одна из причин, которая ослепляет ошибочное суждение человека, путает его ум, его слабую голову, наполненной предубеждением и злобой, есть гордость, которая является постоянным пороком глупцов. Сказано также: гордость вредит своей собственной цели, приводя человека, идущего, ищущего почета и уважения, в презрении. Библия говорит: гордость человека унижает его, а смиренный дух приобщает честь. Притча 29 глава, 23 стих. Апостол Петр говорит так: «Смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вознесет вас в свое время». 1 Петра, 5 глава, 6 стих. В тревоге сердца Аман отправился на пир, о котором он думал день тому назад, как о доказательстве высочайшей почести, которую он имел во дворце царя. Какая большая перемена может произойти в течение только одного дня? Возможно, что мысль промелькнула в его голове: если в самом деле мое падение приблизилось, то как я могу предотвратить катастрофу в моей жизни? Однако первый день пира миновал для Амана благополучно. Но вот на второй день пира, на котором царь развеселился, радуясь красотой и привлекательнице царицы Есфири, он вдруг сказал: «Проси у меня, что ты хочешь, и будет дано тебе». 7 глава, 2 стих. Не упоминая вначале открыто имени великого врага Амана, царица решительно причислила себя к своему еврейскому народу в пленении и просила царя, чтобы ее жизнь была помилована от истребления, а также и жизнь ее народа. 7 глава, 4 стих. Ответ царя показал, что, вероятно, он обращал мало внимания на прежние просьбы и планы Амана, чтобы истребить всех евреев в его империи. Не имел ли Аман царского доверия, но теперь вопль царицы затронул отзывчивые струны сердца царя? Кто он? Где он, этот человек, который задумал это сделать? Смелость и убеждение проявляются теперь царицей. Третьей личностью, присутствующей на пиру, является виновным Аманом. То, что Аман неоднократно видел проявленным по отношению к другим, теперь обратилась на него. Разгорелся гнев царя. И это не только предсказывало опасность его положения, но даже его жизни. Когда царь вышел во гневе из зала пира, Иман начал умолять о жизни своей царицу Есфир. Но это только ухудшило положение, вызвав еще больший гнев царя. Теперь заметьте, каким образом совершилось полное падение Амана. Слуги царя знали о виселице, которую Аман повелел построить, чтобы повесить Мардохея, поэтому они сообщили царю об этом факте, и что Мардохей был предназначенной жертвой. Царское повеление было кратко: повесьте на нем Амана. Мардохей был возвеличен. Евреи получили разрешение защищаться и даже нападать на тех, кто радовался приказу истребления их. Поэтому читаем: и во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. Да, пришло время для иудеев провозгласить пиршество И это произвело такое великое впечатление, что многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями. 8 глава, 17 стих. Таким образом, Бог употребил гнев человека для своей славы. Этот праздник, известный по имени Пурим, и теперь празднуется евреями в марте месяце по нашему календарю. Несмотря на то, что миновали многие столетия с тех пор, как записаны события в книге Есфирь, этот праздник имел и имеет укрепляющее действие часто страдающих евреев. Читаем в книге Есфирь 9 главе 27 стихе. «Постановили иудеи, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время. Да будет благословен Господь Бог». Мы тоже часто вспоминаем великое Божие избавление от власти и рабства греха. С какой радостью мы собираемся, чтобы поклоняться Ему и благодарить за такое Его великое спасение и этим провозглашать всем людям, что мы знаем Его. Кого знать, есть жизнь вечная. Аминь.